Глава 10. Инна. В горле запершило, он же сейчас задушит. От его свирепого взгляда дрожали колени. «Смешно, да? Мы как дураки веселились!» Несла истинную чушь. «Овечкой невинной себя изображаешь? Глупенькая девочка не в курсе, какой разврат совершили?» «Я не понимаю, из-за чего агрессия? Просто пошутил и решил проучить». Искала способ выкрутиться, но от возникшего гнева он разбил стакан. «Самой не стыдно? Как позволила? Спрашиваю, где были твои мозги? У нас другие отношения!» Яростно высказался Богдан. Между нами редко возникали всякие ссоры. Трясусь, боясь пошевелиться. «Почему постоянно орешь? Раньше был ласковым, а сейчас зверь!» Стремилась высказать ему свое недовольство, а он жадно прислонил к стенке. Находилась буквально в плену. «Потому что переживаю за свою малышню. Ей нельзя опускаться до разврата. И таких, как меня, пьяных козлов опасно подпускать. Где твое достоинство? Спрашиваю. Готова отдаться первому встречному?» Морально задел. Тогда мои глаза заблестели от слез. «Раскульной девкой считаешь? Ты не пьяный насильник из подворотни?» «Нарочно действуешь на нервы. Одеваешься вульгарно, в пижаме по дому разгуливаешь. А сейчас разрешила себя лапать. Скажи, понабралась привычек у сокурсниц?» Глядел настолько вражески, потели ладони. «Я не легкомысленная шалава!» «Тогда почему позволила залезть в трусики? Отвечай, или клянусь, за себя не ручаюсь!» Не сдерживал он свои эмоции. «Наслаждение хотела. Доволен?» «Разочаровала меня, избалованная девчонка. Скройся с глаз!» Оставил в полнейшем недоумении. Ему противна вся наша связь. Здорово. А то, что сердце любит его уже несколько лет, не волнует. Заревела навзрыд, не в силах справиться с настигшей болью. Рыдала до полуночи, хоть бы раз спустился и спросил, каково на душе. Но гордый обиделся. Тем вечером в темной кладовке была счастлива. Не хватает его ласки, тоскую по губам, похожим на сладкий мед. Из-за своей рассеянности заснула на диване, а поутру явилась мама. «Сколько бардака оставили рабочие! Дочь, а чего глаза такие красные? Поскандалила с кем-то?» Реферат не написала. Обманула. Причина в неразделенной любви. Боюсь рассказать про свою одержимость к Богдану. «Суровые профессора постоянно придираются. Исправишь!» Надеялась поднять настроение. Тогда чисто случайно спросила у нее. «Мам, а ты влюблялась?» «Ох, доченька, лучше не вспоминать. Тогда сильно страдала». Взяла на мусорное ведро и начала бросать всякий хлам. «Обманул, да?» Задала ей вопрос. «Конечно, изменял с другой женщиной. Речь про твоего отца. Почему спросила?» Слегка удивилась. Любопытно стало. «Ин, выбрось всю чушь из головы. Учись, не совершай моих ошибок. Мне не получится вернуть время вспять». Пока рассуждала, появился Богдан в довольно непрезентабельном виде. Видимо, отказался бриться. «Бригада через час приедет». «А ты, брат? Окна же обещал поставить». «Дел полно». Проигнорировал нас, а со мной даже не поздоровался. Обиженный засранец умеет лишь причинять боль.